Дорогие братья и сестры, сегодня нам дал Господь возможность, чтобы мы еще раз здесь собрались вокруг Слова Его и поразмышляли над Словом им, над Словом Божиим. Дорогие братья и сестры, вот этот вот текст, который я сейчас буду читать, он не просто так вот первый попавшийся текст, а этот текст вот из Библии, тот стих, над которым меня Господь побудил некогда размышлять, на этот текст Он обратил мое внимание некогда. Когда я вот рассуждал над одной темой из Библии, я прочитал такой текст, и он мне очень помог. Я сейчас прочитаю, это записано первое послание Коринфянам, Новый Завет, 13 глава, 9, 10 и 11 стихи. Апостол Павел пишет такие слова: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем, когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Братья и сестры, вот на этот стих у меня были некоторые размышления. Я хочу поделиться вместе с вами вот на этот текст. Апостол Павел перечисляет, смотрите, он говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». Братья и сестры, вот перед тем, как рассуждать над этим текстом, меня поражает эта вот открытость апостола Павла, его простота. Ведь апостол Павел, он был, можно так сказать, служитель, ну, большого ранга, если вот так вот сказать по-человечески, большого ранга служитель он был. Он церкви созидал, он насаждал Слово Божие. И вот он не стесняется, вот такой вот великий человек, да, который очень много книг в Новом Завете написал, он, не стесняясь, говорит вот такие вот слова, что когда я был младенцем, и перечисляет: я мыслил по-младенчески, я рассуждал, я даже говорил по-младенчески, а как стал мужем, то оставил младенческое. Братья и сестры, вот слово вот это вот «муж», оно имеет несколько значений. Одно из значений этого слова «муж» – это отец семейства, можно сказать. Отец семейства – муж. А вот второе значение, которое я так думаю, и вот апостол Павел вкладывал в эти слова, это значение говорит о статусе человека, о зрелости человека, о том, что он уже состоявшаяся личность. То есть это уже говорит о зрелости, не о какой-то там вот семейной жизни, что он стал мужем, а вот о его зрелости, то, что он уже как бы состоявшийся такой личность, я имею в виду, в духе. И вот апостол Павел, он, братья и сестры, вот так вот как-то кратко, но очень, очень объемно он говорит через вот эти вот слова, что «когда я был младенцем, то был таким, а как стал мужем, то оставил младенческое». И вот эти размышления мои, которые родились, когда этот текст прочитал, братья и сестры, оставление младенчества. Я думаю, что эта тема, она очень актуальна для всех нас. Не только вот кто-то, может быть, сидит и может подумать: ну, я уже довольно за Господом иду, я уже в старости, может быть, в 30-х годах пришел к Господу, или в 50-х годах, я уже в церкви 30 лет нахожусь, и может тоже так подумать. Ну вот, братья и сестры, возраст есть, то есть рост. Рост человека вот в нашем мире физическом, то есть рост – это не зависит от человека, да? Вот Господь его создал, вот человек, у него высокий он человек, а другого создал, он человек низкий, он ничего с этим поделать не может, ничего. Вот он хоть что будет делать, не получится, потому что Господь сказал: не можете сделать, даже на чуть-чуть не можете стать выше. Это Господь делает. А вот в духовном, братья и сестры, это полностью зависит от нас. Полностью зависит от нас, потому что апостол Павел об этом говорит. Апостол Павел, если говорит, что я был младенцем, а стал мужем, то есть он вырос, значит, это вот в духовном никаких ограничений нету, никаких нету границ. То есть вот такого не бывает, что человек духовно родился, и вот Господь сделал, вот он вот такого роста, и все. Он дальше не пойдет, он больше ничего не понимает, и все. Я думаю, что не так у Господа. У Господа совсем по-другому. Кто прилагает старания, кто этого хочет, кто стремится вперед, тому Господь он посылает и рост духовный, и благословение. Братья и сестры, вот про апостола Павла такие слова. Помните, когда он шел для того, чтобы гнать церковь в Иерусалиме, он взял письма от первосвященников, и вот потом, когда Господь его поразил слепотой, и вот после этого всего, когда он уже уверовал, написано: «Савл более и более укреплялся. Братья и сестры, апостол Павел, он не сразу стал вот таким великим, не сразу он стал таким вот духовным отцом. Это не сразу получилось. Был тот момент, когда он более и более укреплялся. Были те дни, когда он сидел 3 дня, и никуда он не выходил. Он был слеп просто. Когда Господь в три дня, когда он был слепой, сидел, когда Господь с ним разговаривал, когда Господь самые, может быть, важные истины, которые нужны были ему для того, чтобы вот встать на этот путь, Господь ему открывал, братья и сестры. Ну а потом, когда он уже прозрел, апостол Павел, про него так написано, что Савл более и более укреплялся. Укреплялся не просто так физически он стал заниматься, а укреплялся духовно. То есть вот на этом пути за Господом он все более и более и более и более укреплялся. А почему он укреплялся, братья и сестры? Вот этот вопрос интересный такой. А почему он укреплялся? Откуда у него вот это вот появилось? И вы знаете, братья и сестры, я ответ нахожу вот в одном слове апостола Павла. Он говорит, он уже, может быть, в последних своих посланиях, он пишет такое, что «стремлюсь к цели». Стремлюсь к цели. Братья и сестры, у апостола Павла была цель. У него была цель познать Христа полностью. То есть он не хотел оставаться на достигнутом. То есть вот он познал Господа. И вот как-то, я помню, про себя расскажу, когда мне преподали крещение, я помню, мне на открытке поздравительной после крещения написали такой стих, я вот его до сих пор запомнил, там были такие слова, выдержку я сейчас скажу, там были слова такие: «Радуйся в этом радость, хоть ты достоин не был, сегодня ты Божье чадо и сонаследник неба». Я когда с этой открыткой пришел домой и вот читаю родителям, своей маме читал, я говорю: «Мам, почему здесь так написано, хоть ты достоин не был? Неужели я не был достоин? Мне бы тогда крещение не преподали, если бы я не был достоин». А мама мне так улыбнулась и говорит: «Владик, там все правильно написано. То есть ты еще за собой не видишь, но у тебя много еще есть недостатков». И она мне так объясняла, а я не мог понять, радуйся в этом радость, хоть ты достоин не был. Я вот в тот момент, когда я помню, крещение меня преподавали, я думаю, ну как, я ведь совершенный человек, у меня Господь меня от всего освободил, я такой свободный, я могу славить Господа, Он мне дал ревность такую, все мне дал, почему я недостоин? И вы знаете, братья и сестры, прошло не так уж много времени, и тогда, когда вот где-то я в слезах перед Господом каялся, где-то я, может быть, исповедовался служителям, и тогда мне Господь открыл, что: «Владик, ты не совсем достоин, это я тебя удостаиваю». То есть каждый раз, когда вот ты идешь за мной, где-то спотыкнулся, где-то упал, где-то еще что-то, вот через это я тебя делаю достойным, через это я тебя формирую, через это у тебя появляется рост духовный. Братья и сестры, ну вот апостол Павел, он говорит такие слова, что когда я был младенцем, то по-младенчески рассуждал, говорил, а как стал мужем, оставил младенческое. Братья и сестры, вот я читал одну книгу, и там писатель, он так пишет, что о людях, он говорит, есть несколько вот форм людей, или как про несколько характеров есть. Вот есть некоторые характеры людей, один такой психолог пишет, что характер, что они не хотят оставлять младенчество. То есть люди, и этому человеку может быть 20 лет, а все равно он хочет быть с ребенком. Вот он хочет, чтобы ему конфетку подарили, или как-то он хочет внимания, хотя он уже сам должен внимание оказывать, он должен сам уже детям конфетку дать или еще что-то. А вот есть такие вот характеры, когда человек вот такой, он все-таки хочет, ему 22 года, ему 25 лет, и все-таки он хочет, чтобы к нему всегда вот внимание обращали. Братья и сестры, вот в духовной жизни или даже в церкви я такое замечал. Один брат говорит: вот, ну ко мне никто не подходит в церкви, вообще не подходит, как будто я чужой, я себя чувствую чужим в церкви. Я ему говорю: брат, да как ты себя чувствуешь чужим, ты сколько уже лет член церкви? Он говорит: ну 5. Я говорю: так ты сам уже должен подходить кому-то, не к тебе должны подходить и с тобой нянчиться там: брат, как твои дела, как здоровье, а ты сам уже должен подойти, ты видишь новый человек, подойди к нему. Он говорит: правда. Я говорю: правда? Ты же сам должен, как так ты ждешь от кого-то, хотя ты... У нас был длинный разговор с ним, поделились мы мнениями. Братья и сестры, но все же вот этот текст, который мы сейчас прочитали, апостол Павел говорит, что когда я был младенцем, а потом он говорит, а как стал мужем, то оставил младенческое. Братья и сестры, я хотел всех нас сейчас призвать к молитве. Я хотел, чтобы каждый из нас озадачился вот этой мыслью, вот этой целью, чтобы познать Господа больше, чтобы возрасти в Господе, чтобы не стоять на месте. Вот эта остановка на месте, она вот с таким ритмом жизни, она, может быть, даже где-то останавливает. Где-то человек, он такой холодный становится, он где-то засыпает духовно. Вот я слышал один пример, брат, он ездил на север и говорит, однажды у них сломался на севере буран, машина сломалась, и, говорит, нам надо было несколько километров, говорит, с братом идти вдвоем. И, говорит, мы идем, а очень сильный мороз, а когда сильный мороз, вот человек заморожен, оказывается, он засыпает. Ну, то есть так вот почему-то, когда сильно заморозен, его в сон начинает клонить, и все, это вот такие вот первые стадии, когда вот замерзнет, и все, и умрет. И вот он так рассказывал, говорит, идем мы с этим братом, и, говорит, даже не оглядываемся, идем, по снегу трудно идти. И говорит, я оборачиваюсь, а брата нету. Подхожу ему, а он сел на корточки и начал засыпать. Я его, говорит, требушу, брат, вставай, что ты? Он говорит, а я спать хочу, и все, сил нету. Вот когда вот уже замерзает человек, у него оказывается, вот он засыпает, и все, и потом он просто будет мертвецом. Братья и сестры, хотел еще раз призвать нас всех молитвы, чтобы нам, какой бы ветер ни был вот со стороны, с этого мира, какой бы ни был, может быть, минус 40 или минус 50, где просто христианин один на один с этим миром, он просто может застыть, он просто может превратиться в льдинку. Если вот это не общение с церковью, не общение с близкими, не общение вот со Христом, он просто может превратиться. Чтобы нам стремиться к этому, стремиться к почести Вышнего звания, стремиться вперед, не стоять на месте, возрастать духовно, задаться этой целью. Помолимся сейчас Господу нашему об этом. Аминь.